Глава 17. Если бы из-за злости взрывались города, то я бы уже разрушила полмира. Этот высокомерный слизняк решил, что может водить меня за нос. Да как он посмел? Выставил меня полной дурой. Я была в ярости. И домой приехала настолько взвинченной, что, переодевшись, схватила поводки и пошла выгуливать собак. Чтобы ни с кем не поссориться, мне следовало остыть. А для этого нужно было вымотаться. Сначала мы сходили в специальный сквер для выгула собак. А потом я решила устроить пробежку. Я мчалась по скрипевшему снегу, изо всех сил работая руками и ногами. А Ронни и эльф скакали рядом, весело гавкая. Побежав до другого сквера, которыми был богат наш поселок, я просто рухнула в сугроб, широко разведя руки и ноги в стороны. Благо, теплый лыжный костюм не давал мне замерзнуть. Я лежала в снегу и смотрела на небо, а оттуда на меня уставилась пытливая круглолицая луна. Из головы не выходила эта ужасная неловкая ситуация. Как так вышло, что в ту проклятую ночь я целовала именно его, я не знала. Понятия не имела и даже предположить не могла, что он меня узнал. Но если бы меня вернули в прошлое, в ту самую ночь в клубе, и предложили повторить спор, я бы снова выбрала его. И это было самое ужасное. Владыка нравился мне, и нравился так, что я начинала сама себя пугать. Именно поэтому я прервала сегодняшний чудесный поцелуй. Я не хотела по-настоящему влюбляться в Олега. Я для него просто игра, развлечение, способ поднять уровень адреналина. И Олег только делает вид, что встречается со мной. Отчасти из-за моего шантажа, отчасти из любопытства. Но как только это любопытство будет удовлетворено, он забудет обо мне так же, как забыл о Василине. Нет, я не осуждаю его за это. Я просто не хочу страдать. И если я пускаю человека в душу, мне сложно отказаться от него. Если человек мой, то это навсегда. Тот, кто попал в мое сердце, становится его частью. Первый закон ведьмы. Я злилась на саму себя из-за слабости и не хотела быть отверженной во второй раз. А потому сразу решила дать понять Олегу, что просто поразвлечься со мной не выйдет. Я не могу так легко впускать людей к себе в душу и выпускать их оттуда. В конце концов, я Танечка ведьмина, а не мисс Ворота нараспашку. Свободный проход — это как Ладниковый. «Девушка, у вас все хорошо?» — раздался мужской голос надо мной. «Все», со вздохом ответила я. «Может быть, я могу вам как-то помочь?» «Можете, если знаете номер телефона киллера», — пробурчала я. «Что-что?» — не расслышал парень. «Помогите встать слабой женщине», — ответила я, и он с охотой протянул мне руку и помог подняться. Из-за яркого фонаря, освещавшего его лицо, я вдруг приняла его за другого человека — Костю. Но наваждение моментально прошло. Это был не Костя, а всего лишь мой сосед. Поблагодарив его, я пристегнула поводки к ошейникам собак и повела их домой. Уже не злая, а просто разбитая. Ситуация явно выходила из-под контроля. «Ты в порядке?» — словно издеваясь, написал Олег. «А как ты думаешь?» «Ты сильная, совсем справишься», — прислал мне в ответ владыка. «Надеюсь, ты тоже сильный». «В каком смысле?» «В прямом. Я тебя отомщу. Да так, что ты сам удивишься», — пообещала я. «Ты такая смешная». Явно не поверил Олег и пожелал мне спокойной ночи. Меня снова обуяла ярость. Ничего, я ему устрою. И на его улице перевернется грузовик с мусором. «Мне заранее тебя жалко», — ответила я. А спокойной ночи в ответ желать не стала. Из вредности. Вечер не задался от слова совсем. Сидя над домашним заданием, я едва не заснула. Но стоило мне доделать его и с маской на лице лечь в кровать, как сон словно рукой сняло. Я пару часов ворочалась сбоку на бок, вспоминая все то, что произошло сегодня, и только потом уснула. Мне снилось, что я нахожусь в цирке. Сижу в первом ряду и смотрю представление, хлопая в ладоши, как в детстве. Пахнет попкорном, громко играет оркестр. Ведущий то и дело объявляет номера, и на сцене появляются то воздушные акробаты, то дрессировщики, то метатели ножей. Последним выходит клоун. В разноцветном наряде а-ля «Мама, я теперь светофор». У него белое лицо, красный шарик на носу и ботинки со смехотворно длинными носами и с салатовыми шнурками. «Дамы и господа», — громко объявляет ведущий. «А сейчас вас ждет невероятно смешное выступление. Гвоздь нашей программы. Встречаем клоун-владыка!» Я приглядываюсь к нему и понимаю, что это он, Олег Владыка, который стал клоуном. Я смеюсь, прямо-таки заливаюсь хохотом, а потом просыпаюсь от странного звука. С трудом я все-таки открыла глаза и схватила лежавший рядом телефон. Он буквально разрывался от звонка. «Алло», — с трудом сказала я. «Таня», — раздался резкий голос Олега. «Думаешь, это смешно?» «Да, очень смешно». Не до конца еще проснувшись, пробормотала я. Клоун-владыка действительно был потрясающим. И как только он узнал, что мне снилось... «Уверена?» — поинтересовался Олег с раздражением. И только тогда я наконец осознала, что больше не сплю. «А ты молодец, девочка. Отомстила, как и обещала», — продолжал владыка все тем же звенящим от едва сдерживаемой ярости голосом. «Ты о чем, Олег?» — хриплым спросонья голосом спросила я. «Не прикидывайся, что не понимаешь». Казалось, владыка вот-вот взорвется, и от этого мне стало не по себе. Даже пальцы похолодели. «Я действительно не понимаю», — воскликнула я, пытаясь вспомнить, когда и как мне уже удалось совершить свою обещанную месть. «Я знаю, что ты хорошая актриса, поэтому даже не пытайся со мной играть, ведьмина», — предостерег меня Олег. «Я не пытаюсь. Просто скажи, что случилось, перестань истерить, как ребенок», — оборвала его я. Мой тон взбесил его еще больше. Но я говорила так не специально, это был мой способ защиты. Я не понимала, что происходит, не понимала, зачем он разбудил меня в 3 часа ночи и почему говорит с таким наездом, словно я что-то ему сделала. Я не понимала и сама начинала злиться. «Машина», — коротко сказал он. «Что машина?» — удивилась я. «Ты во второй раз изувечила мою машину», — сквозь зубы сказал Олег. Я слышала в его голосе не только гнев, но и отвращение. И меня стал по чуть-чуть накрывать страх. Не потому, что я испугалась Олега, вовсе нет. Потому что я не хотела, чтобы он разговаривал со мной таким тоном. Сначала целовал так нежно, будто бы я была самым близким человеком во всем мире, а теперь говорит с таким отвращением, словно ненавидит. «И что я сделала с твоей машиной?» — спросила я. «Уже забыла? Или попросила в очередной раз об услуге своих дружков, раз даже не знаешь, что они сделали?» — спросил с недоброй усмешкой Олег. «Утомил». «Или говори, в чем дело, владыка, или иди к черту», — прошипела я, заводясь все больше. Сна больше не было ни в одном глазу, только страх и злость. Вместо ответа Олег прислал мне фото своей машины, сделанное со вспышкой. На одной из передних дверей было неровно нацарапано «Мразь». Я не смогла сдержать нервный смешок, выглядело это эпично. «Смешно?» — моментально отреагировал владыка. «А мне не очень. Жаль, я не поймал этого урода. Когда сработала сигнализация, и когда я выбежал на улицу, твоего дружка уже не было. Но знай, я найду его и такое ему устрою, мало не покажется». «Какого еще дружка?» — спросила я, включив громкую связь и разглядывая надпись. «И вообще, при чем тут я?» «Ты обещала мне отомстить». «Какая-то у тебя слабая аргументация. Это не я, Олег. Я не делала этого сама и никого не просила. Я понятия не имею, что происходит». «Я же сказал, что не куплюсь на твой невинный тон», — отрезал Олег. «Хватит нести бред. Тебе придется извиниться передо мной», — холодно ответила я. «За свое отвратительное поведение, подозрение и звонок поздней ночью». «Совсем уже охамел. Будет просить прощения, пока лоб не разобьет». «Извиниться? После того, как ты дважды причиняла урон моему имуществу? Ха, ты действительно думаешь, что я сделаю это?» — деланно ласково спросил владыка. «И когда же был первый раз? Давай, расскажи. Не стесняйся, придумывай и ври», — подбодрила его я. Его ответ огорошил меня, да так, что в правом виске начало пульсировать. «В первый раз твои дружки прокололи мне шины. Ты ведь хорошо помнишь это?» — спросил он. «Должна помнить. Ты ведь тогда так вовремя появилась рядом». «Да, я была рядом, но это случайность, смею напомнить, если тебе последние мозги отшибло. Не вешай на меня всех собак, владыка». «А то, что шины мне прокололи твои одногруппники, тоже случайность?» — вкрадчиво поинтересовался Олег. «Васильев и Алиев. Тот самый Алиев, который по случайному, разумеется, стечению обстоятельств, считает себя твоим парнем. Давай будем честны, Татьяна. Ты попросила Васильева и Алиева проколоть шины, чтобы сблизиться со мной, появиться рядом с чудесным предложением подвести, а потом попросила их же о новой услуге — поцарапать мою машину». В этот момент я прокляла все на свете. Я прикусила губу. Илья и Кайрат — две большие умные головы, набитые картошкой. «Спасибо вам за помощь. Сейчас владыка линчует меня прямо по телефону. Он ведь сможет, я знаю». «С чего ты взял, что это были Илья и Кайрат?» Я пыталась говорить уверенно, но получалось не очень хорошо. Получил видеозапись. «И теперь думаю, обращаться ли мне с ней в полицию или нет?» — задумчиво поведал Олег. «И да, Таня, только не заводи сейчас снова свою пластинку, что это не они и что ты не имеешь к этому никакого отношения. Иначе я окончательно взбешусь. Он не шутил, я отлично понимала это. Хорошо. Признаю, это были они. Но клянусь, Олег, к тому, что произошло сегодня, я не имею никакого отношения. Поговорим завтра. В 8. Жду у себя на кафедре, сказал владыка. Но я ведь не твоя студентка. Я нахмурилась. Занятия у нас начинались в 9. Может быть, как обычно, встретимся в кафе или... Я сказал в 8. На кафедре. Зло повторил Олег и отключился. Я упала на кровать, пытаясь прийти в себя и понять, что происходит и почему во всем виновата моя скромная обольстительная персона. Наверное, я должна была не спать всю оставшуюся ночь, переворачиваться сбоку на бок, мучаясь и страдая. Но я почти моментально уснула. В стрессовых ситуациях мне вообще часто хотелось спать.